Алиса сдержала улыбку и послушно вынула записную книжку. Она написала на чистой страничке столбиком. 365 минус 1 равняется 364. Желток-белток взял у нее из рук записную книжку и старательно стал ее изучать. «Как будто все правильно!» – неуверенно пробормотал он. «Но вы держите книжку вверх ногами!» – заметила Алиса. «Вот в чем дело!» – весело сказал Желток-белток. «Недаром я сказал «как будто». С этими записными книжками просто беда. Никогда не знаешь, где у них ноги, где голова». Итак, результат 364 не дня рождения. И в каждый из них ты можешь получать подарки. Кому нужен после этого твой один единственный день рождения? Я с вами совершенно согласна, поддакнула Алиса. Такая вот петрушка, со значением сказал Желток-белток. А что означает эта ваша петрушка? Не поняла Алиса. Желток-белток снисходительно улыбнулся. «Куда тебе понять? Объясняю. Петрушка значит яснее ясного. Ясно?» «Не ясно», — сказала Алиса. «Петрушка означает вовсе не то, что вы сказали». «Когда я выбираю слово», — надменно сказал Желток-белток, «оно у меня как миленькое значит то, что я захочу. И не буквы меньше». «Неизвестно еще, захотят ли слова слушаться вас», — возразила Алиса. «Известно!» – отрезал Желток-белток. «Известно, что я своему слову хозяин!» Алиса, растерявшись, промолчала, а Желток-белток продолжал разглагольствовать. «Встречаются, правда, ужасно упрямые слова. Некоторые глаголы такие нахальные, сладу с ними нет. Зато прилагательные покладистые. Их и так, и эдак прикладывай. Но вот глаголы... Иной никак в руки не дается. Хоть спрягай его, хоть запрягай. Просто не тпру, не ну. Но я их всех держу в узде. Ухо, горло, нос. Вот что я тебе скажу». «Простите?» — робко спросила Алиса. «А что это значит?» «Вот теперь ты умница, глупышка моя!» — растрогался Желток-белток. «На умный вопрос приятно ответить. Под словом «ухо, горло, нос» я имел в виду сказать тебе, ввиду того, что наша беседа, видимо, затянулась, и хоть время у нас, видимо, невидимо, но, судя по твоему виду, у тебя, по-видимому, нет других видов на это место, так имей в виду, что я тебя не держу ни под каким видом, и не делай вид, будто тебе это неизвестно. Вот и все». «И все это уместилось в одном слове?» – воскликнула Алиса. «Я хорошо нагружаю слова», — похвастался Желток-белток. «Но уж если слово работает, плачу я ему хорошо». «А-а-а!» — протянула Алиса. Ничего более путного она сказать не могла. Так здорово ее запутал Желток-белток. «Посмотрела бы ты на них, когда они толпятся у меня в субботу вечером», — вещал Желток-белток, важно покачивая головой. «В этот день я плачу им за неделю работы». Алиса так и не осмелилась спросить, сколько Желток-белток платит своим словам. Поэтому это осталось тайной и для нас. «Вы так чудесно понимаете слова?» – почтительно произнесла Алиса. «Помогите мне, пожалуйста, разобраться в стихотворении «Змей Грыч». «Ну-ка, ну-ка, прочти его!» – оживился Желток-белток. «Я могу объяснить все написанные когда-либо стихотворения, не говоря о тех, которые еще не написаны». И Алиса с готовностью прочла. «Червела, ожные мрави кузали на снову, за низом брали курави, склюняя пилаву». «Пока достаточно», — остановил ее Желток-белток. «Тут уже хватает заковыристых слов. Червела означает, что уже 5 часов. Еще только вечереет, но уже немного чернеет». «Ясно», — сказала Алиса. «А теперь слово «ужные». «Так, ужные. Это, конечно, похоже на ужей, и чаще всего выползающих к ужину. Ты же помнишь, что тогда червела, то есть вечерела». «Здорово!» — обрадовалась Алиса. «А муравьи?» Мрави, почти муравьи, но появляются они только во мраке. Ой, теперь я понимаю, раздумчиво сказала Алиса. А что такое кузали? Это совсем просто. Муравьи скакали и стрекотали кузнечиками. А на снову, значит, на сонном вечернем лугу, снова и снова без передышки. А за низом? Это, наверное, за низким лесом? Догадалась Алиса. Молодец! Похвалил ее Желток-Белток. Это слово с двумя смыслами. Оно раскрывается, как две створки одного окна. Прали, естественно, одновременно парили и орали. Кто орал и парил? Спросила Алиса. Конечно же, курави! Воскликнул Желток-Белток. Они похожи сразу на журавлей и на куриц, но слишком уж курчавые и любят покуражиться над кем-нибудь. Это, кстати, еще одно слово окошко. Склюняя, наверное, склевывая, начала Алиса. Верно! Воскликнул Желток-Белток. Но эти курчавые курави не только клюют, но и одновременно линяют. Шерсть так и летит клочьями. Труднее всего, пожалуй, объяснить последнее слово – пелову. Тут что-то про траву, но трава уж очень странная. Пела она, что ли, когда ее склюняли? Ну, это уже не важно. Все понятно? Все, спасибо, – поблагодарила Алиса. А где же ты эти заковыристые слова нашла? В книжке, – сказала Алиса. Но я знаю стихи попроще. Мне их читал, кажется, Тик или Тец. «Коли дело дойдет до стихов, — сказал Желток-Белток, плавно взмахивая рукой, — то лучшего чтеца, чем я, надо еще поискать. Ты бы послушала». «Ой, нет, я бы лучше не послушала, — вскрикнула Алиса, надеясь улизнуть поскорее. «Отрывок, который я тебе прочту, — продолжал, как ни в чем не бывало, Желток-Белток, — сочинен специально для твоего удовольствия совсем недавно, только сейчас». Алиса поняла, что ей не отвертеться. Покорно присела на траву и вежливо промямлила. «Я вам чрезвычайно признательна». Желток-Белток начал. «Письмо я зимнюю порой писал, а снег лежал горой. Писал весеннюю порой, капели пели в разнобой». «Капели, конечно, не пели», — пояснил Желток-Белток. «То есть они пели, но, видишь ли, в разнобой». «Вижу», – подтвердила Алиса. «Видишь или слышишь? А может быть, ты видишь ушами или слышишь глазами?» Желчно заметил Желток-Белток и продолжал. «Писал я летнюю порой, жара, окно скорей открой!» Вдруг выкрикнул он. Алиса огляделась в поисках окна. «А где же окно?» – спросила она. «Оно в стежке!» – отрезал Желток-Белток. «Не сбивай!» «Писал осеннюю порой, я переписку вел с плотвой. Пишу я, рыбки, не гу-гу, ведь я сижу на берегу. А рыбки пишут, дорогой, да мы на берег не ногой. Пишу я, мелкая плотва, да за подобные слова». «Простите», — снова перебила Алиса, «я не очень понимаю, о чем вы там с рыбами переписываетесь». «Потерпи, поймешь», — бросил Желток-Белток. «А рыбки пишут, грубиян, попробуй сунься в океан!» «Со злости я в другом письме не написал ни бе, ни ме!» «А рыбам будто дела нет, они ни слова мне в ответ!» «Тогда я написал, ну что ж, пошел и взял консервный нож!» «Потом из кухни приволок помятый медный котелок!» «Скорбя в предчувствии беды, налил я в котелок воды!» Тут появился сам собой какой-то странный никакой. И я сказал, кипит вода, скорей зовите рыб сюда. Вернулся быстро он назад, развел руками, рыбы спят. Я не решился их будить, придется, право, погодить. Я топнул правою ногой, какой ты, право, никакой. Желток-Белток так громко гаркнул последнюю строчку, что Алиса вздрогнула. «Не хотела бы я быть этим никаким», — поежилась она. «Но он обиделся, чудак, и проворчал. Ах, вот вы как! Решил я сам пойти на дно, взяв нож консервный заодно. Я весь до ниточки промок, а дверь закрыта на замок. Стучал я долго в дверь, тук-тук, стучал в окно бам-бам, и вдруг... Наступило долгое молчание. «Это все?» – недоуменно спросила Алиса. «Все!» – буркнул Желток-Белток. «Всего хорошего! Пока!» От неожиданности Алиса замерла. «После такого явного намека, – решила она, – оставаться глупо. Меня просто-напросто выпроваживают!» Она встала и протянула руку Желтку-Белтку. «До свидания!» – сказала она, стараясь скрыть обиду. «Надеюсь, как-нибудь встретимся». «Я бы не хотел надеяться!» – проворчал Желток-Белток, протягивая Алисе один палец. «К тому же мне трудно будет узнать тебя в лицо. Все вы люди на одно лицо». «Как раз по лицу и различают!» – возразила Алиса. «Именно различают!» – воскликнул Желток-Белток. «А человеческие лица неразличимы! Два глаза!» Он раздвинул два пальца рогаточкой. «Посредине нос!» Под ним рот. И так у всех. Вот если бы у тебя глаза были не на носу, а рот, к примеру, на макушке, мне удалось бы тебя узнать при встрече. Тогда я была бы уродиной, — рассердилась Алиса. Но Желток-Белток равнодушно отвернулся и невнятно пробормотал. «Сначала попробуй, потом говори». Алиса подождала минутку, надеясь услышать еще что-нибудь. Но Желток-Белток сидел неподвижно с закрытыми глазами, словно ее здесь уже и не было. «До свидания!» Еще раз на всякий случай попрощалась Алиса и, не дождавшись ответа, пошла восвояси. Она шла и шептала. «Фу, какой он ужасно, ужасно грубиятельный!» Ей так понравилось придуманное слово, что она его повторила громко. «Грубиятельный!» И тут в лесу так загрохотало, что все вокруг буквально содрогнулось от этого грохота.